Оно, конечно, что говорить, только неправильно это, у одних земли завались, а у нас, мужик кашляет и замолкает, вставляет свое слово и мельник, а щек по правде сказаты, кращепвана була, егбатым клиновцам яка и се земли далы, а то гне виншию, гне, тигне, а взымизнов не зная, чи побыраты съему и ты, чи вдолбы листы. Снова вступается дед Долдон, жизнью ее уметь жить надо, одним нытьем никуда не достигнешь, вон ты, Микита, сам себе возьми, побираться, как я вижу, ты не пойдешь. Такая нет, Микита не отвечает, мужик снова кашляет и вздыхает, все молчат, трещат сухие ветки в огне костра, поднимается дым высоко, норовит достать до самого неба, тихо, все глядят в огонь, и думается Семену, что вот есть какая-то неправда на земле, который он никак понять не может, да доведись на него, да будь он царем, дал бы он клиновским мужикам земли сколько им надо, пусть себе пашут. Долгого молчания дед Долдон не выдерживает, ишь ты, земля, и все на нее, на нашу казачью землю, зарится, а того не знают, что была она сроду наша, от прапрапрадедов, а в последний раз закрепили мы ее за нами тогда, как Наполеона царя побили, навеки вечные за войском донским. Так-то, браточек, клиновский мужик придвигается поближе к костру, то есть, как это так, закрепили, ты пап сказал, что ля, а очень даже просто, хотишь знать, расскажу по порядку, я это иша от дедомова мальчонкой слыхал, кто-то бросает в огонь сноп сучьев, искры взмывают в небо, в синюю, засыпанную звездами ночь, ждать себя Долдон не заставляет, а вот как она дела, случилось, поехал дедомова деда Евграф Евстигнеевич в Питер город. По своим делам, дегтю, али гвоздей купить, а могет быть, что и красного товару, не упомню я тапель, зачем оттуда ездил, да, поехал это он, набрал всяво, что яму нужно было, и к приятелю свому, царю русскому Ляксандре Павловичу на чаек свернул, а знакомство у них иша с того времени повялось, как приезжал царь русский в нашу Березовскую станицу куропати стрелить и бреднем рыбу ловить. Тогда иша показал яму дедомова дед Евграф Евстигнеевич такие рыбные места на медведице, что, бывалыча, не успевал он червяка насаживать, уж так дюжи хорошо сазаны брались. Вот с тех пор и завялась у них дружба, да такая, что и водой не разлить. И свелел дедомова деда Евграфу Евстигнеевичу русский царь сроду к нему во дворец сворачивать, как только укажите яму дела в Петербурге городе побывать. Вот и приехал он, значит, на Невский проспект. Коней за железный фонарь привязал, сенца им кинул, через чугунный плетень глядь, ан сидит русский царь с царицей под вышними и чай с сахаром пьет. Ну, конечно, здорово дня были, слава богу, поручкались, говорит царь, Евграф Евстигнеевич, с нами чай пить. И тут же женщине одной, по фамилии госпожа Хрейлина, говорит, чтоб сбегала она в лавочку, лимончика принесла. Знал он, что дедомова дед Евграф Евстигнеевич не хуже, как вот и Алексей Михайлович, чаек с сахаром и лимончиком дюже уважал. Да, сидят это они, чай с сахаром пьют, а потом о сём разговаривают, и зачал русский царь прадеду маму жалиться, что в Неве у них никак рыба не клюет, а чтоб с бреднем пойти, этого, говорит, у них в Питере и в заводе нету. Тут раз и не взойди, генерал Барклая да что ли, вошел это он и привел с собой какого-то человека, туды, к ним в сад, и за себе человечек тот не так, чтоб дюже видный, лицом, правда, чистый, росту коротенького, пузатый, шляпу свою поперек голове надел и весь, как есть, орденами обсыпанный, вскочил Александр Павлович, царь русский, вскочил, побег гостя встревать, подводить его к столу, поручкался тот с царицей и в ручку ей поцеловал, а после того обертается царь русский к прадеду маму и говорит, «Ета, Евграф Евстигнеевич, царь французский, на поливаном звать». А к нам он трошки погостевать приехал, а на поливану и говорить, а это есть Евграф Евстигнеевич, казак Дюдон, по-французски я ему объяснил, тот вроде чудак будто испужался, ну ничего, виду не подал, с прадедом моим поручкался, и обратно сели все чай пить, а потом, об всем потолковали и зашел у них разговор, как это сроду у царей ведется, про войну, и у кого какая войска и чья лучше, и кто кого подолеть могет, хвалится царь русский, хвалится на поливан, и такая у них несусветная бряхня поднялась, что прадеду маму слухать их обрыдло. Набил он трубочку свою самосадом, дал яму генерал Барклай да что ли огоньку, затянулся он раза два-три, да и говорить, а знаешь ты, ваше величество, Наполеон царь, что, брось ты дуром хвалиться, ить мы на Дону слыхали, как тебе арапы в египетской земле морду набили, да и от гешпанцев едва ты ноги унес. Ну, счастье твоя доси была, что не нарвался ты на нас, на казаков донских, на казак Дюдон, так яму прадед мой, по-французски объясняет. И не дай таби бог на нас пойтить, потому что так мы тогда таби наклеим, что ужахаться будешь. Ух, я серчал же тут царь Наполеон. Да я, шумить, не только вас, казак Дюдон, распотрошу, я вместе и русского царя расколошматю. Тут и Ляксандра не стерпел, скипятисси, руками махать зачил. Шумить, да так, аж на улице народ останавливаться стал. Не случилось ли чава, спрашивают. Спасибо, царица вмяшалась. Тю на вас, говорить, побесились вы, что ля, нет того, чтоб, как образованные люди, спокойно чай допить. Одно только и знаете, что спорить. Стихли цари чудок, по рюмочке водочки хватили и поряшили об заклад побиться. Поставил на поливан царь золотые часы, хреномер называются, с золотым цапком, прадед мой донскую шубу, а царь русский шапку мономаха. Завспорили они и генерал Кутузов, который тут же приключился, руки им разымал. Ну, допили они чай и поехал на поливан царь в Париж, а дедомова дед Евграф Естигнеевич на Дон, домой рванул, и прямо в черкасский городок, к Платову атаману, обсказал яму, как все в Питере было. Осярчил Платов атаман здорово, и какой, шумить, черт надоумил тебе с этим чудаком, задирал этим, спорить, и тенный в самом деле тапель воевать полезить. Ну, однако, чудак утихомирился и приказал, что посмотрели казаки оружию свою, чтоб седла в порядок привяли. К походу, возможное дело, готовиться придется. Не прошло тому много времени, сидит это дедомова дед и на балябу в Мишкиной протоке сазанов ловить. Когда глядь, скачет по бугру казак, а на пике у его тряпка красная трепится. Враз понял прадед мой, что война эта зачалась. Прибег домой, подсядлал Гнядова и на сборный пункт поскакал. Как она вся война проистекала, тут рассказывать я не буду. Чай, и сами знаете. Только зашел, значит, на поливан в Москву, засел в Кремле и сидеть. А Платов атаман выступил, было, с дедом Маводеда в поход, да выступить-то выступили, а вот на хуторе Семимаячном и зацепились. А почему зацапились? Да потому что свернули они на том хуторе к жалмерке одной переночевать, а была она мастерица мед варить. Вот не хуже Натальи Ивановны, Алексея Михайловича супруги. Пьют это они у той у жалмерки мед, неделя проходить, зачинают его обратно пить, второй недели как не бывало, и вот подлетает к жалмеркиному куреню курьер от самого от царя Александра Павловича, атаману Платову пакет, а деду Маводеда письмецо, и вот что там написано было: «Дорогие мои, атаман Платов, генерал, и дружок мой Евграф Евстигнеевич, сообщаю я вам, что неустойка у меня вышла, во взят побил на поливан воинству рассъескуя, а ежели вы пьянствовать не бросите, то и до вас доберется. Помогайте, ради Христа, и с тем, до свидания, Александр Самодержец», и прочее. Ну тут, конечно же, Платов атаман и дедомова дед царю русскому враз ответ строчуть: «Ваше Величество, держись, не боись, за раз выступаем». Платов атаман и Кумсков Евграф, СТ, урядник и кавалер: «Как пошли тут наши, как двинулись, как зачали они тех французов бить, как зачали их волтузить, ужасти и обсказать, и месяца тому не прошло, осталось от Наполеона войска одно звание». И свелел тут Платов атаман прадеду маму на Вислую речку идтить, Наполеону путь отступлению отрезать. Зашел это дедомова дед вот так вот, вроде от лясочку, зашел с полком своим к самой переправе, вышел на берег, глядь, скачет тройка, а в ей сам царь французский Наполеон сидеть. Выскочил тут прадед мой на ту дорожку с казаками, выскочил и правую руку поднял: «Стой, шумить, ваше величество, погоди, чудак, аиша, скажи ты мне, чья войска сильнее, кто кого подолел?» Вынул тут на поливан, молчака, золотые часы хреномер, с цапком золотым, вынул и дедомова деду отдает: «На, говорить, Евграф Евстигнеевич, признаюсь, проспорил», а у самого слезы. И стало тут у дедомова деда того на поливана жалко. «Чава ты, спрашивает, кричишь, а как же мне не плакать, отвечить яму на поливан, как не убиваться? Ить посадють та пельмени на святую на Елену, на остров тот, на отсидку, а Жане моей с дятишками есть нечего будить». Доброго сердца дедомова дед был, возвернул он на поливону те часы хреномер с золотым цапком вместе. «Бяри, говорить, езжай домой, в плен тебе не возьму, да пока тебе англичане не посадили, отдай те часы Жане». Нехай продасть, да в нуждишке за те деньги дятишкам своим чава купить. Да и 6 фунта на 4 кусок сала вынул, на поливану отдал. Во, сказал, бяри и это, пожуй в дороге сальца донского, а то все твои союзники топи табе и хлеба куска не дадут. Это не мы, казаки, культурные они дюжи, у нищих торбы те воруют. И велел дедомова дед Евграф Евстигнеевич на поливана царя в плен не брать, а отпусть его домой с миром. Проспорил человек, и того яму хватить. Насыпались после того на прадедомова и Платов атаман и царь Александра Павлыч, да когда ответил дедомова дед царю русскому, что сидеть на ем шапка его Мономахова только потому твердо, что казаки французов побили, крыть яму нечем было, стихон, бросил ругаться, да и говорить, ну, слухайте суды ты, Платов атаман, и ты, дружок мой, Евграф Евстигнеевич, за то, что побили вы, казаки донские, на поливана узун пантера, царскую мою слову вам даю в том, что остается вся ваша земля донская за казаками навеки вечные, и мы, цари русские, будем вперед вам, казакам, первые заступники. Дедомова деда тут же в вахмистры произвел, а Платова генерала в графья пожаловал. Вот с тех пор стала она, донщина, и вовсе наша, и никто ей владыть, окромя нас, казаков, права не иметь. Ольховский хохол тянется за головешкой, чтобы прикурить цигарку и улыбается деду Долдону. А цыгарно рассказав, як бы сбрехов, так бы сроду не вышло. Клиновский мужик пристально глядит на Долдона. А что же это, мил человек, по-твоему выходит, что только казаков и благодарить надо за то, что французы побиты были? А наши-то, русские, спрошу я тебя, иди же они были, иди были. Дед Долдон, удивленный таким незнанием дела, крутит головой. Ха-ха, да в отступлении были, вот иди. Чудяса ты рассказываешь, вот что. Ага, обидно табе, браток, вот ты и ягазисси. А чудяса, правильное твое слово, мы, казаки, тогда произвяли. Да ты что, в чудяса не веришь, что ля, теперь уже не молчи ты, Микита. Так як же вин може не верите, колы в них же, в клиновцы, колы ще там теж мылница була, ихний мылник таки чудеса творив, що хоч куды. А ну, горниш сам нам про них расскажи. Это что, про Прокопа колдуна, что ли? А про кого ж, як не про его? Мужик усаживается поудобней. А ить верное твое слово, что Прокоп колдуном был, ну вся причина вовсе не в нем была, а в Фёкле, в жене его, она тоже колдовать умела. Дед Долдон недоверчиво смотрит на клиновца. То есть, как это так, в Фёкле? Это в бабе-то вся дела, быть того не могёт. Мужик хлопает себя ладонью по колену. Ну да, в Фёкле. В ей весь вопрос. Жил у них работник один, Силантьем звали. Да, так вот, работник этот 2 детей родил, а на 3-м помер. У слушателей захватывает дух, все переглядываются. Дедушка крякает от удовольствия и подталкивает локтем сына. Работник, мужчина, да чтобы он 2 родил, а на 3-м помер, да ты вперед окстись, чем такое говорить. Клиновец только кивает головой, а вот и родил. А скажу я тебе сейчас, мил человек, что сама энта Фёкла так все приспособить умела. Такое она слово знала, что когда приходил ее черед дитя родить, то могла она, потому что с нечистой силой зналась, схватки энти, боли бабьи родильные, на другого человека перенесть. Да, вот, значит, нанялся к ним Силантий, а был он слиновки мужичок, бобылем жил, и годками уж не дюже чтоб молодой. Ну ничего он про мельника с мельничихой не слыхал до того и не знал. Вот и подрядился. А хорошо ему, мельник всего дал, и пшеницей, и мукой, и деньгами, и просом, и половой. Всем ублаготворил, а подряжал он его от Николы Зимнего до того же Николы на другой год, на год целый, выходит. Вот и работает Силантий на той мельнице, только видит он, будто хозяйка вроде затяжелила. Ну, дело его маленькое, он к этому без внимания. Дальше больше, пришло ей время рожать, и рази тут не скажи она то, свое тайное, слово. Да, сказала она то свое слово тайное, а Силантий как раз на гумне был, как схватила его пониже живота, батюшки. Кричит, помираю, света бела не вижу. Ухватили его мужики, в хату приволокли. Пропадает человек, и вся тут, криком кричит. А хозяйка, та пироги печь зачала. Да, поставила их в печь, что-то там еще по мелочи перестирала. И вот тебе, мил человек, идет она в горницу, ложится на свою кровать, и только того и сказала. Ох, и разродилась, а у Силантия боль в животе, как рукой, сняло. Полежал он еще с недельку, похворал. Поднялся весь белый, как тот упокойник, поднялся, глядит на хозяйку и глазам своим не верит. Она, как родила, взяла то дитя свое, накормила, да и пошла кизики месить, и не в одном глазу. А мельник, вроде как от радости, что дитя у него родилось, Силантию полбутылки водки купил. Ну, прошло все то помаленьку, и слава богу, только проходит это год, а литрошки побольше, примечает это Силантий, что у хозяйки пузо-то вроде как опять глаже стало. И что главное, зачал он замечать, будто в животе у нява вроде что-то ворухается. Рассказал он обо всем одному мужичку нашему, а тот запряг, да в Ольховку, к попу съездил. Рассказал, посмеялся поп, да и все. И вот, мил человек, опять пришло время той фекли рожать. Хлоп, лежит Силантий на соломе, и, богу душу, криком кричит, стоном стонет. А хозяйка на гумно пошла, хлеб молотить. И так тут Силантия разобрала, что зачал он с душой расставаться. Когда, вон она, хозяйка, бежит с гумна, да в кровать. И в тот мент дитя родила. И Силантий враз отошел, полегчало ему. А хозяйка встала, дитя обмыла, и пошла свиньям корму давать. Пролежал Силантий 2 недели хворый, все на живот жалился. Купил ему мельник опять же водки бутылку, да тем дело и кончилось. Работает Силантий дальше, да все с оглядкой. Обратно к попу знакомца своего спосылал. Помял поп бороденку свою в кулаке, да и говорит, суетное это духотомление, более ничего. Суеверие, его же каждому христианину поборевать надо. Тем поп и кончил, больше разговаривать не схотел. Так, прошло еще годика с полтора, глядит Силантий, а хозяйка опять подобрела. Идет он к мельнику и говорит ему, добрый человек, Богом тебя прошу, отдай ты мне, что я у тебя заработал, да отпусти ты меня, уйду я на Волгу. А тот, не в жизнь, да работай, говорит, до Николы Зимнего, как рядились, тогда и отпущу. А дело поздней осенью было, и показалось Силантию, что хозяйка-то еще на первых месяцах ходит, что никак ей не раньше, как в январе аль в феврале родить, и остался, не ушел, как думал. Когда так, к концу ноября, еще в этом году снегом страсть как все позамело, пошел он, Силантий, с мешком, с пятериком, по лестнице, а его и схватило, да как, аж в глазах круги, грохнулся он об пол, с лестницы сорвался, а мешок тот на него, услыхали люди, принесли его, да в хату, а там уж и хозяйка на кровати лежит, замучился Силантий, замучился, да к утру и помер, а хозяйка в одночасье мертвое дитё выкинула, а в селе-то промеж людьми давно уж говорок шел. Покликали в раз пристава, приехал пристав, люди ему все, как есть, и рассказали, за доктором послали, осмотрел тот Силантия, да, осмотрел, выходит из хаты, а я как раз возле стоял, и спрашивает его становой, что за причина смерти была, а доктор разводит руками и ему в ответ, верьте или не верьте, дорогой мой Авдей Андреевич, а умер ваш Силантий от родильной горячки. Га-га-ах-ах-саха. Из темноты выскакивает сидевший позади деда Долдона молодой парень, обегая костер, подсаживается к рассказчику. Ох и уморил. Ну и брехло. Да нету ничего подобного на свете. Брешут все люди, я вам говорю. Ольховский хохол смотрит на него совсем серьезно. А шо, чи ты справди не верыш? Хиба ты и в черта, чи в домового не верыш? В черта, в домового? Да я ни в сон, ни в чох, ни в вороний глаз не верю. Мельник, до того молчавший, откашливается. А поверишь ты мне, колы я тоби ось за раз скажу, що у отца и мылницы домовой е, никогда. Ага, Николы, да, а я тоби говорю, що пройда винный с йогодни, як и завжды винце рабыть, в пивнич, и промеж мишков захвается. Пане, Сергею Алексеевичу, скажите вы мне, скильки ты парчисев? 3/4 12-го. Мельник смотрит в упор на молодого парня. Ага, ось ты мне не веришь, а скажи, чи пидеш ты по оце и лысницы, що до ковшив выде, а зидеш по другой, що за горы до драчка на долину выде? На мгновение парень смущается, но быстро берет себя в руки и отвечает. Ну ясное дело, пойду. Фомка Астраханец, собственно, уже далеко не парень, только выглядит он еще совсем молодо в длинной своей рубахе, подпоясанный каким-то обрывком веревки, в замазанных дегтем, но ловко сидящих сапогах с забранными в них пасконными штанами. В движениях он быстр, говорит открыто и весело. С военной службы вернулся Фомка ефрейтором, работал в Царицыне грузчиком, подавался и в Астрахань на промыслы, да получился у него там скандал с 3 матросами Каспийского флота. Крепко избитый, но со славой все же подолевшего троих и с кличкой Астраханец, вернулся он в свою Клиновку. Когда случилась та история с ихним мельником, был он в Астрахани, и лишь по возвращении узнал, что после того, как, пожав плечами, уехал пристав, вдруг услыхал истошный бабий крик: «Да бить их, окаянных!» Кинулась толпа мужиков на мельника. Был он тут же убит кольями, а бабу его прикончил кто-то, подвернувшийся ему под руку пешней. Становой и версты отъехать не успел, как вернули его в Клиновку снова, к двум изуродованным трупам и горящей лихим огнем мельнице. Суд приехал. Трех сослали в Сибирь. Сожженная дотла мельница долго еще дымила черными головешками, так ее больше и не отстроили, а весной прорвало плотину, и ездили теперь клиновцы молоть свое зерно к панам пономаревым за 7 верст. Сельчанам своим убийство мельника Фомка Астраханец не забыл, и глубоко затаил злобу на все село за убийство дяди. «Так пидеш, чини, говорят, пойду». «Ага, добры, тика пидожды трохы, я пиду мишки приберу, щоб ты та на гори не споткнулся». Мельник тяжело поднимается и уходит. Долго ничего не видно и не слышно, но вот не спеша приближается Микита к сидящему костра, тихо вздыхает: «Ох, боже ж мой, боже, боюсь я за тебе, Фомо, а ты, якщо не передумав, земли твою иди». Мельник тушит фонарь и ставит его на землю: «А ты мусишь без в огню, поняв?» «Понял, чава тут много понимать». Быстро поднимается Фомка и, подтянув одним движением своим штаны, все напряженно следят за его едва видной тенью. Вон, сливается она с темной пастью двери и исчезает. Крякнув, садится мельник на землю, но не проходит и минуты, как нечеловеческий рев заглушает шум бегущий по застопоренным колесам воды. Все вскакивают, Семен в страхе прижимается к отцу, тот быстро вынимает спички. «Что там еще за чертовщина? А ну-ка, Микита, подай сюда фонарь». А из мельницы, снова заглушая все шумы, слышится какой-то грохот, видно, что-то тяжелое скатывается по внутренней лестнице. Помольцы мчатся за несущим фонарь мельником. Фомку находит лежащим под внутренней лестницей с разорванной рубахой и окровавленной головой, стонущего и в диком испуге озирающегося. Перенесен в помольную хату, обследованный на переломы и ушибы знакомым с этим делом дедушкой Долдоном, который спешит успокоить. Только трошки обкоребался, да голову зашиб. Засохнить, как на кобеле. Понемногу приходит в себя Фомка. Все еще тяжело дыша, с трясущейся нижней челюстью, рассказывает Фомка откровенно, что прошел он помаленьку вдоль всю мельницу и уже ухватился за перила второй, внутренней, лестницы, уже поставил было ногу на первую приступку, ан, держит его кто-то за рубаху. «Остановился я, хочу эту вторую ногу на ту же приступку постановить, а такой во мне страх, аж употел я, вздумал я, отче наш, прочесть, а язык и не поворачивается. Ну, все-таки стал второй ногой на ту ступеньку, хочу эту левую ногу еще ниже, на вторую, подаюсь вроде всем телом трошки ниже, ан, держит он меня слева за подол рубахи. Рванулся я всем корпусом, рванулся, а рубаха, слышу, трррр, порвалась. Во, глядите, от подола аж до подмышки, почитай». И загудел я вниз, и вроде помороки мне отшибло. Нижняя челюсть у Фомки все еще вздрагивает, на лицах стоящих кругом его помольцев и страх, и растерянность. «Только вот с дедушкой что-то неладно», — подмигнул он отцу и показал глазами на мельника. Дед Долдон смотрит испытующе на Микиту. «А почему же тебе-то он не ворохнул, Николы вин мы не ворухли?» «Знаю вин, що его поважаю». Фомка выпрямляется на кровати, в комнату вбегает мельничиха, протягивает ему полбутылку водки. «Бога вы все не боитесь, а и домового займаты не треба. А ну, потягни, Фомо». Фомка пьет, как лошадь, огромными глотками, лязгает зубами по стеклу, капает водкой за ворот рубахи. С трудом спасает мельничиха остатки водки. «Ну-ну, ты и бочку выпьешь, хвате, а вы все идите тепер спати, більш ти отрив нема». «Вы бачте», — обращается она к дедушке, — «а лиш це не є порядок». Первым поворачивается и выходит из хаты дедушка. «Верно баба говорит, пошли домой». Весь следующий день гудит хутор от разговоров о ночном происшествии. Бабушка зажгла в комнате лампадку и серьезно предлагает завтра же привезти из ольховки священника и отслужить молебен с водосвятием. Мотает дедушка головой и шепчется о чем-то с отцом. Вечером, по предложению отца, приглашают на ужин деда Долдона. По-молодому входит тот в столовую, отыскивает глазами образа истово на них крестится. «Здорово дневали, слава богу», — хором отвечают ему все в комнате. Гость садится возле бабушки. Ужин проходит без излишних разговоров, за едой не гуторит. Только когда уже все со стола прибрано и приносится наливка, чай и мед, начинается беседа. «Как всегда», — начинает бабушка, — «ишь, дитя-то во взят перепужили. Грех один с вами, и все этот Никита. Ну, признавайтесь, что вы там понадумали». Дедушка осторожно пригубливает из рюмки. «А ты, Наташа, не сердись, мельник-то наш, сама знаешь, хохол, никак москалей терпеть не может, особенно же хвальбишек. Вот и сунул он вчера ночью в перила внутренней лестницы, в дырку от сучка, зубок от граблей». Фомка в темноте-то и зацепился. Первым хохочет дедушка Долдон, наконец-то, все сообразив, вторит ему Семен. Бабушка сердито смотрит на сына и мужа, на смеющуюся сноху и сама начинает улыбаться. «Вот ведь греховодники! Всех вас, а особенно Никиту, Бог накажет! Разве ж можно с нечистой силой шутки шутить?» Дедушка смеется еще слаже. «Да где же она, сила нечистая твоя, Микита, что ли? Только вот Сергею теперь убыток!» Нонче в самую рань Фомка астраханец несмолонные мешки пшеницы на воз положил, да и был таков. И дедушка Долдон усмехается. «Пройдет та переслава про вашу мельницу, найдутся такие, что и ездить к вам перестанут. Кому охота с нечистой силой возиться? Ить верное твое слово», бабушка смотрит округлившимися глазами, «тапель на всю округу разговоров. Во-во, и я знавал один такой случай, что в нашей Березовской станице случился, мальчонкой я иша был, так об нем вся, как есть войска наша донская говорила». Дедушка предчувствует удовольствие, но считает нужным подзадорить. «Что-то не упомню я такого случая. Тю, как так не упомните?» И дедушка Долдон отпивает глоток, «что вы, Астаховых, не знали, что ля, дед ихний иша под Селестрию ходил, а внук его, вон он, в чине войскового старшины в Усть-Медведице живет. Так вон энтот, что под Селестрией был, Петрополикарпыч, был он с Иван Семеновичем Синюткиным дружок, водой не разольешь, а было у них так, только что выдастся какой случай подходящий, вот они и вместе, и по случаю тому водку глушуть, а были они иша и в кумовьях, и рази не случись одного разу бяда, как-то подвыпили они чудок покрепше у жалмерки одной, что сама водку изготовляла. Иван Семенович после того до дому дополз, а Петро Поликарпыч иди се посереть хутора в канаве заночевал. Сил в яму до дому добраться не хватило, а время осянью, грязиша, слякоть, дождь шмелкотить, словом, простыл к утру Петро Поликарпыч в этой канаве. А когда проснулся утром, когда принесли его хуторцы домой, понял он, что последний его час приходить, и велел он поскорее Иван Семеновича позвать. Прибег тот: «Что это, кум, а, помираю, тю на тебе, брось, опохмялись, оно все, как рукой, сымить, не, не сымить, чую, край мой подходить, и просю я тебе, дай ты мне, какую ни на есть, дружескую наставлению, пока поп не пришел, слухай суды, кум». Тут наклонился Иван Семенович к помирающему и зачал что-то ось яму на уху шептать, не успел как следует и обернуться, глядь, а кум его мертвый ляжет, за долголетнюю службу в упокойнике произведен. Ну, сами знаете, сбеглись казаки со всей станицы, бабы рев подняли, попа покликали, все по порядку справили. Пролежал Петро Поликарпыч, как положено, 3 дни в курине и понесли его на кладбищу, а отец Иларион службу править. И как дошел он до последнего целования, глядь, а Петро Поликарпыч, упокойничек, сидит себе в гробу и глаза протирает. Да как горкнить, стой, отец Виссарион, отпуск мини с того свету вышел. Батюшки мои, чава тут началось, как сыпанули бабы казаки с кладбищи, только один поп остался, будто к земле прирос. Стоить, побелел весь, а губы у его синие. Ну, с поповского поста своего не сошел, хуче трусился от страху. Казак был он, поп-то наш хуторской, правильный поп. Однако, как-то в понятию пришел, махнул тем казакам, которые посмели были и в ближней канаве в укрытию засели, махнул им, подошли они с опаской, вытянули Петро Поликарпыча из гроба и домой предоставили. Выпили там с ним по одной и вспрашивают его об том, да как же это все с ним приключиться могло. А так могло приключиться, что должен я теперь куму маму на всю жизнь мою благодарность поиметь. Научил он меня, как на том свете орудовать надо. Ну, вот те и ну. Помер это я, луп глазами, ляжу я вроде на ливаде аль на бакше. Тут же речушка текет, а возле ей арбузы да огурцы произрастают. А дух такой легкий, аж душа радуется. И захотелось мне пить. Подполз я на пузе к той речке, лег поспособней, глотнул разок-другой. Господи Иисусе Христе, она, белая головка, вот вам Христ святой, не бряшу. Так, выпил я и шачудок, соп за огурец, хряб, а он малосольный. Глянул туды-суды, куст какой-то стоит, поднялся я, подошел к няму, а на нем жареные пироженчики с капустой произрастают. на постном масле. И только я того пироженчика откусил, только разок вся выжевнул. Глядь, идет архангел Гавриил, один он из всех архангелов казак, да, и дитя-то в полной форме, в ясаульских погонах и при шашке. Стал я, как полагается, и отрапортовал: «Ваш сокблагородие, урядник Астахов, по случаю смерти, в вашу распоряжение прибыл». Вынул это он из обшлага мундира списочек, поглядел да и вспрашивает: «А какой ты станицы?» «Трехостровянской». «Ну, и осечил же он, как зачал шуметь. Кабы, говорить, не был бы я на архангельской службе, я б, говорить, и не так иша покрыл. Вовсе не ты помереть должен, а вахмистр Астахов, станицы Березовской. Обратно они там все, как есть, перепутали. А что ж мне делать прикажете?» «Воскрясый отвечить, и вся недолго». Не поспел я круг себе оглянуться, тю, стоить отец Виссарионной молитвы свои гудеть. Вот она какая дела была, научил он меня, в счет станицы, на том свете сбряхать. Вот и отпустили меня оттуда. А после того не только кумовья, вся станица пьянствовала. Сам архиерей приехал на живого упокойничка поглядеть. «Никогда, — говорил, — в жизни моей не видал, чтоб у покойнички водку так глушили». И так тот архиерей по тому случаю сам набрался, что с отцом Виссарионом, полькю бабочку в садах танцевал. Из наших казаков был он, архиерей-то, и обо всем, как есть, Петру Поликарповичу поверили, ну, чтоб жареные пироженчики, да и на постном масле, да чтоб на кусту они росли, никак никто в понятие взять не мог, и так и поряшили. Сбрехал об тех пироженчиках. Долго все смеются, только бабушка не на шутку рассердилась. «И не грех ли тебе, старый ты человек, такие присказки про тот свет рассказывать? Погоди, вот сам туды попадешь, враз тебя там в ад предоставит, будешь за брехню сковородки раскаленные до скончания века лизать. Наталья Ивановна, да боже упаси, да кого хотишь в станице, кто постарше, спроси, все таби подтвердить, кто не забыл. Правду я вам истинную рассказал». «Правильно ты это говоришь, ежели есть у человека какое-нибудь пристрастие, к вину или иному чему, тут, брат, и не такие чудеса случиться могут», — поддакнул дедушка. «Ага, а я-то к чему же разговор вел? Да хотите, я вам еще про одну пристрастию расскажу, а чтоб хозяйка ваша не серчала, об том свете и словом не упомяну. Бабушка сердиться долго не умеет. Говори уж, бог с тобой. Ну, так слухайте, когда родился он, сосед мой, да, когда он родился, Африкан Гаврилыч, ничего такого особенного не случилось. Соседский кобель, верно, раза два-три брехнул, да у Марь Матвеевны, у кумы моей, телок, в кухне ночевавший, топленое молоко опрокинул и новый обливной горшок разбил. А так, чтоб знаков каких особых или предзнаменований небесных, нет, такого мы, старики, не запомнили. Родился он, как тогда говорили, в месяце январе, стынь стояла страшная, морозы, во какие, давили. Окрестили его, как по закону надо, кум яму по дедушке имя дал, Цемлянского на крестинах выпили, погуляли, как надо, словом, все в порядке полном произвяли. Зачал он расти, в понятие входить стал, и рази не поймей он пристрастию. И к чему бы вы думали, да к каше, к пшенной али тыквенной. Бывало сварить бабушка Аграфена Тимофеевна, энта Аграфена Тимофеевна урядника Шумилина дочка, что с чиру ее взяли, да, сварить она кашу, поставить ее где нито простыть, глядь, а африкашка уже и ложку облизал, все во взят поел. От той, от каши, стало у его пуза расти, как у нашего отца протоиерея. Все хуторские рябиты над ним смеялись, архипузнаком дражнили. До того анчебил, дошел, по соседям стал ходить, под кашу подлабуниваться. Вот не стерпела одного дня бабушка Аграфена Тимофеевна, не стерпела, убралась, полушалок персидский надела, энтот, что ише дед ее из турецкой компании принес, да, надела полушалок и вечером, за дами, чтоб люди не видали, к бабке ворожке пошла, куском холста ей поклонилась, семитку денег дала. «Погляди ты, просить Христа ради, что африкану нашему в роду написано, ить на весь хутор страма нам через эту его пристрастию». Глянула ворожка в карты, покачала головой, да и отвечить: «Идите вы, Аграфена Тимофеевна, домой, няхай сердца ваше зазря не болить, потому через ее, ту самую кашу, быть яму в чести великой станить он через нее не только на весь хутор, на всю станицу, да, на всю, как есть, войску донскую первым человеком». Окстилась бабушка от удивления, однако иша и в церковь сходила, отцу Панкратию пожалилась. Наложил он на нее эпитемию за мысли суетные, Да, а я ему велел пару ути принесть, какие пожирней, любитель он на ути был во какой. Зато за здравие раба Божия Африка на просверку вынул и на обедне его помянул. В семье всем будто легче стало, однако ж от каши так Африкана и не отвадили. И дали ел он ее, как и раньше, и с маслом, и с молоком, и так, и на действительную службу пошел, и в балканский поход его снарядили, а обыклость свою не бросил. Вот, перешли это, конечно, наши Дунай-речку, перешли ее, турков побили, Селестрию взяли, под шибку пришли. Тут зима их и захватила, да такая снежная и холодная, хуч воевать бросай. Сотня, в которой Африкан Гаврилыч служил, в болгарской деревушке на квартиры стала, а за деревушкой той, вроде как левады, за левадами лес, а за лесом, в горах, турки позасели. Видимо и невидимо, свому богу молится, ночами костры жгут и Болгарию казакам отдавать не соглашаются. А когда сбирался Африкан Гаврилыч в поход, когда снаряжали его, купил ему отец коня, в сальские степи к знакомому калмыку ездил. Конь на глаз, не дюже, чтоб вострый, мохнатый, росту малого, не поймешь, масти какой был. Сказать муруги, нет, не муруги, мышастый, так нет, не мышастый. Словом, одна сумление, прости Господи. А и сами вы знаете, как она, дела-то, с нами казаками в Российской империи была. Служи на всем на своем, пока мест тебе не пристукнуть. Слава табе казачья, а что жизнь собачья, про то и не зайкайся. Ну, однако... Когда сотня рысь ушла, дюже от нее Африкан не отставал. Глядишь, ан, к вечеру и догнал своих. Вот на таком коне и ломал он службу царскую. Тут вот, рази и не подойди то время, не свершись те сроки, об которых бабка Ворожка говорила. Идет это одного утра Африкан Гаврилыч, идет к колодцу и песенку потанакивать. В круг огню турки сидели, и наем чавой стогрели, трубки длинные курили. Про донцов, нас, говорили. Да, идите-то он, ведет коня. Потянул носом, ху, тетыш, не как кашевар пшенную кашу варить, аж вовсе повеселел. А кухня сотенная в соседнем дворе стояла, а дворы у болгар, да иша в войну, ух, господи, об загородке и не думай. Все, как есть, что и было, храбрая войска наша попалила. Только дошел это Африкан Гаврилыч к колодцу, коня напоить хотел, только это ведро потянул, хро, табе. Трубач тревогу заиграл, казаки из мазанок, что тот горох, посыпались. Коней седлают, оружию опоясывают, строиться зачали, а турок из лесу в конном строю выходить. Самые янычиры, султановы головорезы отборные. Не поспел Африкан и глазом моргнуть, а кашевар ухватил котел, хлоп его, да и вывернул в снег, чтоб, в каком там случае, казенное добро неприятелю не досталось, да и с порожней кухни от врага и супостата уходить-то куда способней. Да, вот тапшана вся, как есть и вывалилась. Снег таять под ним зачал. Пар от его, как дым от гранатного разрыва, пошел. Схватил сядло Африкан Гаврилыч, коня подсядлал, цоп сумы переметные, подскочил к каше, не пропадать же добру даром, нагреб ее полные сумы, да за сядлом в менты приторочил. Как сотня построилась, как в атаку на турков пошла, толком после и рассказать он не мог. Только глядите это Письменсков Левонтий Платоныч, сотни Африкановой командир, глядите это он, вся сотня в атаку на турков, как по шнуру, идет, а Африкан сажений на 50 вперед умчил. Оглянулся Африкан назад, оглянулся, Господи Иисусе Христе. Сотня сзади его черти где по сугробам скачить, а турки, вот они, а конь, как остонел, преть. Глаза кровью налились, храпить, аж по паху ветер Африкану с голове сшиб. Прочитал он побелевшими губами живой в помощи, прочитал молитву, луп глазами, а турки вот они, во. Саданул он первого пикой, так тот об землю и вдарился, выхватил, булака, палаш, гля, а конь его весь турецкий строй наскрозь проскочил, повернул он его кое-как назад, повернул коня-то, да за турками, ги-и-и, догнал какого-то худошавага, да палашом его с коня иссадил, так тот и покатился, сам суды, а голова, вон куды, тут на Африкана трое насело, да рази конь его, Африканов, на дыбашки не встань, встал конь на дыбашки, да как сиганить, да и подмял под себе турецкого командира. Смяшились турки, а этот мент сотня им в лоб вдарила. Да скакала таки, повернули, булака, турки уходить, а Африканов конь за ними. Скачить перед ним здоровенный турок, к луке припал, а в руке у его знамя ихнее трепетёет. Догнал его Африкан, стебанул палашом по башке, знамюин ту тольки, цоп, и вырвал ее у турка из рук. Турок об земь, Африканов конь турецкий строй иша раз наскрозь прошил. Обернул его африкан, поднял на дыбошки, да как зашумить. Стой, черты, сдавайся. Которые турки подальше были, те ускряблись, ну, а человек с пяток руки вверх подняли. Завернул их африкан и в тыл погнал. И конь его будто трошки в себе пришел, посмирнил. Полную победу сотня одержала. Африкану Гавриловичу за бой тот урядницкие лычки нашили, за турецкую знамю и за пленных, и к тому иша и хрест святого Георгия дали. И спрашивал его потом Миколай Миколаич, армии главный командующий и самого царя брат, да, спрашивал африкана Гаврилыча, как это так случиться могло и как это он один со всяей турецкой сотней бой принять мог. Смолчал африкан, о правильной причине ничего не сказал, более о царь отечестве да присяге, да казачьей ухватке путлял, отбрехивался. Ну, а кошевар, дело известное, рассказал взводному, взводный, вахмистру, а вахмистра, сотни-командиру, а сотни-командир, командиру полка доложил, и вызвал африкана Гавриловича полка-командир, полковник Шумилин, энтот, что с Шумилиных хуторов рожак, мельница у отца его ветряная была и быки рыжие лысые, хорошие у отца его быки были, да, вызвал его и вспрашивает, ну как, помогла каша, так точно, ваше сокблагородие, уж дюже она горячая была, конь мой только что не сбесился. Смеялись все, господа офицеры пшенным стратегом его окрестили, а в сотне, за глаза, кашиным дражнили. Ну, да урядника и кавалера дюже не подражнишь, а дела-то вся даже очень просто понятная, каша и страсть какая горячая была, как зачала припекать, конь и осатанел. Тут не только знамю, тут самого турецкого султана в плен даже очень просто взять можно, и стать потом героем на всю, как есть, войску донскую. Конь, она ведь животное натуральное. Все слушатели смеются, довольный рассказом наливает дедушка еще по одной. Правильное твое слово, Панкрат Степанович, конь, что и говорить, животное натуральное. Спокойно, с чувством и расстановкой, выпивает дедушка Долдон свою рюмку. Все следуют его примеру, даже бабушка пригубила. Правильно сделал Жека, что на следующее утро разбудил хозяина своего ни свет, ни заря. С Разуваева приехал Гаврил Сафраныч, дедушкин дружок. Привез росший пшеницу и высоко на мешках сидящего внука своего Ляксандру. Выбежав к мосту, увидели они идущие по бугру от тети Агнюши целый обоз параконных подвод, явно направлявшихся к их хутору. Медленно двигались тяжело нагруженные возы, шагали рядом с ними подводчики, весь хутор собрался возле мельницы, никак не понимая, что же это за люди такие. Моргнул только отец Семену. «Ну вот он, книги твои едут, до самого обеда». Всеми силами спешно мобилизованного хутора, от дерок до мельника и помольцев включительно, носили те книги в парадную, стоявшую всегда закрытой гостиную. А это вам в собственные руки велели мне барин мой, а нимпадист Григорьевич, все непременно вручить. Управляющее имение, приехавший вместе с подводами, кланяется и передает Семену небольшой сверток. Состоит он у барина своего еще с детства на службе, оставшись сиротой после отца, бывшего крепостного дворецкого. Тяжело переживает он бесславный конец поместья, которому верой и правдой служили все деды его и отцы. Мелькая голыми пятками, проносится прямо на кухню Мишка, таща огромную корзину, полную бутылок с водкой. Спосылал его отец к новичку за угощением для подводчиков. Раскрасневшаяся стрепуха, бывшая нянька Федоси, подходит к бабушке. «Идешь мы, барыня, всю ораву еду кормить-то будем?» Свелела я в помольной столы накрыть, все отправляются в помольную хату. Там, положив сосновые доски на деревянные козлы, устроил мельник длиннющий стол и покрыли его полотняными скатертями. В больших обливных мисках дымится наваристый борщ из баранины. Стоят, мутного стекла, граненые стаканы. Все усаживаются, в переднем углу дедушка, справа от него управляющий Семен, слева отец с Гаврил Сафранычем и мельником. Усаживаются и подводчики, и все помольцы, все таскать книжки помогали, налив стаканы, раздают их девке алчущим. Правда, дедушка не задерживает. С прибытием вас, и на доброе здоровье. Здоровым вас видеть. В час добрый, Семену удается быстро исчезнуть. Вместе с Сашей разворачивает он полученный особо пакетик. Первая книга ставит его в тупик. Напечатана она латинским шрифтом. Нужно к маме мчаться. Считается она всеми очень ученой, не хуже тети Агнюши, окончивший Донско-Мариинский институт. В этот институт в будущем году повезут и Мусю. Три следующих книги тоже сильно его интригуют. Одна из них особенно толстая. Наугад открывает ее Семен и пробует читать. «Думы мои, лыхом и низевом и, чем усталы на попыре, с умными рядами. Ах, да это же на языке Микиты Мельника, по-хохлачи, ах, по-украински, это же Тарас Шевченко. На мельнице казаки называют украинцев хохлами, а дома отец малороссами. Семен прекрасно помнит он частые споры отца с дедушкой. Утверждал тот, что живут казаки на Дону спокон веку, что предки их пришли сюда из Персии, что в царстве персидского царя Кира была казачья автономная провинция. Вот оттуда, через Терек и Кавказские горы, разошлись они по Дону и Днепру, что, несмотря на сотни завоевателей, удалось им сохраниться малым племенем, но, попали они под царей московских, и большой теперь вопрос, выкрутится ли. Отец его, окончивший Донской кадетский корпус и юнкерское училище, в которых готовили слуг царю, отцов солдатам и историю преподносили соответственно оскопленную, поддался казенному воспитанию, и к настроениям и рассказам дедушки относился равнодушно. Крепко перемололи его имперская мельница, интересы офицерского круга, дворянская гордость, огни больших городов, блеск погон и убежденность в том, что, во всяком случае, царь, самим Господом Богом поставленный на земле властелин, сильнее и далеко приличнее всех этих штатских фигур, тараторящих о каких-то там особенных идеях и лишь подбивающих темный народ на бессмысленные бунты и напрасные кровопролития. Еще сотенку-две лет нужно учить русский народ жизни, ждать, когда потеряет он дикий свой облик, показанный им в 905 году. Все эти господа, революционеры и социалисты и прочая шваль, что неприлично вести себя, неприлично есть за столом не умеют, способны лишь на террор, на преступления, на убийство. Пожар старого хутора никак он не забыл, но верил в Столыпина и его реформы, мужиков не ненавидел, но сторонился, полагая, что только постепенными преобразованиями сверху, идя с большой оглядкой, держа народ крепко в подчинении, можно вывести Россию на путь благоденствия. Казачье же прошлое звенело в ушах его так же, как и рассказы несчетных странствующих монахов о житии святых, о святых местах и чудесах в Иудее. На вещи, говорил он, следует смотреть здорово, великой кровью создана империя российская, и оборонять ее следует уже по одному тому, что риск слишком велик, кто его знает, что получиться может, видали мы хорошо 905 год, а что ушло, в веках потонуло, того не вернуть, и серьезно говорить о каких-то там царях Кирах попросту смешно. Деда злили привитые сыну его Сергею халуйские мысли. Утешался он лишь в разговоре с простыми казаками из старшего поколения, подолгу служившими на всех границах империи, службу эту испытавшими на собственной шкуре и помнившими до ныне Разина, Булавина и Пугачева. Отводил с ними дедушка душу, вспоминая разиновскую мечту о казачьей державе от Буга до Каспия. А мама торопится к дедушке. Вот, у Геродота, написано о казаках, о одежде их и оружии. Видишь, французский это перевод его истории, изданный в Париже в 1870 году, в издательстве Хашет. Ата. А что я легкодумом моим толковал? Сами себя мужиками поделали. Царская им службица понравилась. А и того не поняли, что царь этот самый собственных же мужиков до того довел, что осажгли они нас, верных его слуг. А почему? Да только потому, что осточертело им в собственной же державе с голоду пухнуть. Мать Семена, родившаяся в старой литовской земле, белорусска, училась в Вильно и в Варшаве, вращалась в польских интеллигентных кругах, впитала в себя не только польские и белорусские мечты о воле, но и сама много работала, читая иностранных авторов. По культуре своей далеко превосходила она то общество, в которое попала. Но, приехав на Дон, близко узнав народ его, стала казачьей патриоткой и в спорах стояла на стороне деда. Много все ж удалось изменить ей во взглядах мужа, перед доводами и аргументами ее умолкали казачьи офицеры, ничего, кроме заученных в кадетских корпусах или в полках шаблоновых истин, не знавшие. «Ты нам потом, дедушка сияет, поподробнее все переведи, а книжку эту я теперь в передний угол поставлю, не все же бабушкины четмени листать, а ну-ка, что там еще есть, ао, вот она». Видал я ее когда-то у одного черкасского попа, который мне о царе Кире рассказывал, а ну-ка, что тут закладкой обозначено, дай-ка сюда, где очки мои, ага, стой, мы усматриваем, что сие войско издревле называлось донскими казаками, а земля их, казаки, а что такое, казаки, дед благосклонно улыбается внуку, казаки тоже для казаков, что для французов, Франция, для немцев, Германия, для англичан, Англия. Национальная страна каждого народа была наша казакия свободная, независимая, самостоятельная, а мы, народом в ней вольным жили, а теперь, чава извольтя, стали. Видал, когда эта книжка отпечатана, еще в 1812 году, и кем написано, директором училищ в войске Донском, коллежским советником и кавалером Алексеем Поповым. Видал, в год войны с Наполеоном, когда, не будь нас с нашим Платовым атаманом, завалилась бы вся ихняя империя, как воз кизиков. Когда считались мы в России особым народом, когда большой русский поэт, гусар, пьяница Денис Давыдов на обеде у донцов тост свой знаменитый произнес: «Друг народа удалого, я стакан с широким дном осушу одним глотком, в славу воинства Донского. Здравствуйте, братцы, атаманы молодцы!» Видал, народа удалого. А потом всполошились русачки, за головы ухватились. Как же это так в империи нашей произойти могло, что сказал кто-то правду о казаках донских, и преподнесли нам историку Броневского, по специальному заказу написанную, о холопах московских, бежавших от бояр и воевод в степи. И вишь ты, образовали эти вчерашние халуи, пятистолетние холопы, ни с того ни с сего, вольные общины. И стали эти смерды вековечные вдруг, через ночь, лихими наездниками. Это те, кто только бояр да воевод на конях верхами видали, которым их неже церковь конские ресталища под страхом смерти возбраняла, самого на их поучая, что смертный это грех. И выдумали эти михрютки слово «атаман» и имя «казак», и стали свободно выбирать все свое вольное управление с войсковыми есаулами, с кругом, с атаманами походными. Это вчерашние-то халупы. Дедушка листает, щурится, читает дальше. Ага-ага, видишь, народы, населяющие российское государство, перечислены. И глядите, глядите, после русских вторыми кто стоит? Вот, читайте, казаки, кои суть донские, гребенские, или терские, волжские, оренбургские, или уральские, сибирские, малороссийские, бугские, черноморские. Видали, а потом иные народы. Поляки, латыши, литовцы, немцы. Стой, стой, да это же другая, ага, всеобщая география Российской империи, издана в Москве в 1807 году. Дедушка широко крестится. Слава тебе, Господи, что сподобил ты меня на старости лет моих о казаках правду прочесть. Видал ты его, а нимпадиста. Вот те и российский дворянин, вот те и царский слуга, а какие он книжечки внуку моему подсовывает. Слышь ты, Семен, еще раз тебе говорю, не лезь ты ни в какие офицеры, собьют тебе там мозги на бекрень. Скажи-ка сам, чем мы, казаки, в империи этой российской стали, не хуже тех индусов, что в Британской империи служат в армии и своих же сонародников из пушек расстреливают. Осторожно подходит к дедушке дружок его Гаврил Сафраныч, крепко держа за руку своего внука. Не замечает он, что катятся по лицу его крупные слезы, не вытирает он их и смотрит на деда глазами, полными мольбы. «Алексей Михайлович, односум, одно у тебя просю, мине, вот, для внука мова Александры дай ты когда книжки ети прочесть, я себе из них для разуваевских казачат кое-что перепишу, просю тебе». Дедушка кладет обе свои руки на его плечи своему другу. «И никаких более разговоров, не только тебе, а особенно вот Савелию Степанычу, чтоб знал, чему казачат учить». Легок на помине Савелий Степанович, вот он, подкатил запряженный полканом тарантас. «Господи, да ведь сегодня же первый день занятий». Едва войдя в гостиную, подбегает он к горам книг и полное недоумение спрашивает полушепотом: «Это-то откуда?» Усевшись прямо на пол, схватывает он первую же попавшуюся ему под руку книгу, вторую, третью и, бормоча: «Эн невероятно, эн невозможно», роется в них, как голодный зверь, так долго, пока не бьют часы в столовой 5 раз. Урок, слава богу, прошел. Окончательно застеснявшись, краснея и заикаясь, задает он ученику своему на завтра от сих до сих отчеркивает в задачнике и учебнике по истории, и направляется к выходу. Тут и перехватывает его мама, ведет обоих на чаепитие, где уже сидит дядя Ваня, приехавший из хутора Писарева близкий бабушкин родственник, с круглой, как арбуз, совершенно седой головой. Никогда он не бреется, а стрижет все, и лицо, и голову одним загоном машинкой под ноль. Лицо его неизменно покрыто густой щетиной, хром он с детства. И каждый раз при приезде привозит Семену золотой 5-рублевик и фунт любимых его конфет, раковые шейки. В приезд свой в прошлом году передал он Семену тайно и фунт маленьких, удивительно красивых стальных гвоздиков. Взяв на мельнице молоток, Обошел тогда Семен хуторские постройки, вбивая гвозди и в перила на мосту, и в оконные рамы в доме, и на мельнице, и в скамейки, и в стулья, пока не добрался до отцовского письменного стола, и никак после понять не мог, как мог отец его догадаться, что забитые в лакированную доску его стола гвозди были как раз Семеновы. Лишь интервенция бабушки и мамы спасла его тогда от тяжелых последствий. Влетела и дядя Ваня. С тех пор привозит он только пятирублевки, всегда щиплет его за щеку и говорит: «Думаю, за золотой этот хватит тебе, внучек, опохмелиться», и приводит этим бабушку в ужас. «Ну, как можешь ты такие слова дитю говорить? А что у вас, казак растет али красна девица? К водке, к ней со с детства привыкать надо». Получив и на этот раз 5 рублей и отдав их маме, чтобы бросила она деньги в копилку, садится Семен за общий стол. Приезду дяди Вани все рады, любезно встречают церемонно, боком, кланяющегося Савелия Степановича, разговор закипает сразу же, и мама никак не успевает разливать чай, предварительно аккуратно споласкивая каждый стакан или чашку в стоящей рядом полоскательнице. Закуски исчезают быстро, также быстро понижается уровень напитков в бутылках и графинах. Дедушка сегодня в ударе, за здоровье изучающих премудрости наук и за тех, кто науки и преподает. Дедушка пьет с удовольствием, Савелий Степанович крайне польщен, за странствующих и путешествующих. Отец пьет здоровье дяди Вани. Потянулся было дедушка снова к рюмке, да облила его сибирским, холодным взглядом бабушка. «А ты, поди, за недугующих и страждующих теперь, море вы под прибаутки выпить можете. А ты, Наталья, страшные слова не говори, так, Боже упаси, и пролить можно. Ведь я за бабушки наше здоровье выпить хотел. Ох и хитрющая ты лиса!» Бабушка улыбается и не замечает, что и ей пододвинул дедушка полную рюмку. «За здоровье дедам!» — кричит вдруг по-петушиному, сорвавшимся голосом Савелий Степанович. Бабушка чокается с ним и выпивает глоточек. «Ишь ты, тоже с казаками норовишь?» С недоверием относится она ко всем, кто носит штатский костюм. Все, кто царю служит, все они мундир носят, или иначе как, по форме, одеты. Сам царь им мундир давал, и всех их знает, все это люди порядочные. А эти вот, в пиджачках, штрюцкие эти, либо купцы и аршинники, либо бунтари, либо, Господи прости, мошенники или обмануты. Недаром им и званий настоящих не дано. Есть, верно, инженеры, но они не так царем отмечены, есть и адвокаты, но то брехунцы, за деньги кого хочешь оправдают, последнего жулика оборонять берутся. Должно, и сами жулики. А Савелий Степанович и думает она несколько лучше, знает, что отец его природный казак, а мать хозяйка хорошая. Да вот сын-то, говорят, вроде как с социалистами снюхивается. По-настоящему, и брать-то его не следовало. Да нужда, ну где тут, в степи, кого другого сыщешь? Общий разговор переходит на библиотеку, Савелий Степанович от нее в восторге. Удивительную библиотеку вы приобрели, бы без знаний в ней. Я хотел вас попросить, Герцена, Искру, хоть зе знаете, они зе запрещены. Бабушка вспыхивает, как зажженная спичка. Это что иша вы там понакупили? Что вы мне из внука мого царю врага сделать хотите? Вот свилю я Миките да Матвею, в раз они все книжки инти в рассыпную балку повыкидают. Но тон дедушки все же не оставляет сомнений, что хозяин в курине он. Стой, стой, погоди, не латаши, Наталья, все я сам догляжу. А царю твому я служил, а не ты. А вы, Савелий Степанович, не беспокойтесь, что надо отберем, как полагается. Отец поворачивается к учителю. Так-так, Герцена вам почитать приспичило. Как же, ведь им мировой это ум. Идея его, его проповедь, все, что он пишет, будут, безусловно, рано или поздно в России осущ. Волосы на голове дяди Вани поднимаются дыбом. Это как же осуществлено будет, по примеру клиновских мужиков, что ли? А че что же вы думаете, только поркой, а не реформами жить? Надоест мужику бесправие и голод, и вот, по примеру из Достоевского, идут мужики, несут топоры. Топоры несут, вы что же, новую пугачевщину хотите? Ну, при чем же тут пугачевщина? Бабушка решительно перебивает учителя. Вот что я тебе скажу, хоть супруг мой бабьим умом моим и недоволен, ты в моем курине никаких твоих идей не распространяй. Подрядили мы тебя внука нашего уму учить, а не разбойника из него делать. Поняла и нет, в порядочном дому находись, а коль этого не понимаешь, то и делать тебе у нас нечего. Учитель смотрит потерянно на деда, не зная, что же ему делать, сидеть и дальше или встать и уйти. И дедушка все решает по-своему. Стой, стой, Наталья, не серчай. В нашем курене каждой думки свои сказать может. К этому мы, казаки, спокон веков привыкшие, вольными говорили, вольных слухали. А потому, понадеемся, что пронесет Господь беду, боюсь я, неминучую. Мама вторит дедушке совершенно спокойно. Думаю, что заинтересуют вас и те книги, которые сын мой как особый подарок получил, Геродот, география российская Попова. Да-да, слыхал, слыхал, читать не привелось. Дядя Ваня нацеливается вилкой в тарелку с маринованными грибками, говорит, будто сам с собой. Ишь ты, читать ему не привелось. Выходит, предки его для него без внимания. Бабушка сердиться перестала и торопится примирить спорящих. Лучше бы что вот внуку про старое да былое рассказал. Дедушка будто ждал этого. Ишь ты, про старое. А вот ты мне сама лучше ответь, с каких пор казаки на свете живут. Как с каких пор? Да спокон веку. А доказать ты можешь? А чего ж тут доказывать? Как зачал Дон течь, так и живут на нем казаки. Ха, а по-настоящему доказать не можешь. А хочешь, я тебе по святому писанию докажу? Вот ответь ты мне, кто при гробе Господнем на страже стоял, когда его с креста в пещеру положили. Какая стража и кто ей командовал? Мама улыбается. Сотник, сотник, а теперь скажите вы мне, обе Натальи, в какой армии на всем свете чин сотника имеется, окромя казачьей, только у казаков. Вот и выходит, что служили тогда казаки римским цезарем Августом не хуже, как вот теперь царю служат. Вот и поставили их, как самых надежных, к гробу Господню в охранение. Взвод целый, все за столом заливаются смехом, бабушка смотрит растерянно. Ты что, Алексей, всерьез? Ну, конечно. И коли уж ты первой заговорила, ответь мне на еще один вопрос. В какой иной армии всего света белого охраняемый из-под стражи незаметно уйти может? Да что ты такое городишь? Бога побойся, бабушка крестится на иконы, опять перебрал? И вовсе не перебрал. А ты опять ответить не можешь. Вот и скажу я тебе, только у нас, у казаков, такое случиться могло. А почему? Да потому, что не иначе как целый тот взвод из римских тех виноградников вина перепился, и поснули они с сотником ихним. А Христос-то воскрес, увидал, что станишники спят, да и был таков. Вот оно тебе и еще одно доказательство, что никто иной гроба Господня охранять не мог, кроме казаков. А это значит, что еще тогда деды наши храбро воевали. Тон бабушки полон отчаяния и укора. И как тебе не грех, старый ты человек, такие слова про Бога нашего говорить. Во, видали ее, да хоть одно слово сказал я про Бога. Всего-то и сказано было, что спокон веков любители были казаки венца выпить. Опустив глаза, тихо разглаживает бабушка кромку скатерти. Да иной раз ум и пропивали. Вот и наказал Бог казаков, так, что не осталось у них и звания от того, чем они в старое время владели. Скоро и славу свою пропьете. Савелий Степанович встает и откланивается. Матька спешит в прихожую, приглядеть, как ей бабушка приказывала, штатский, от таких всего дождешься. Недолго гостил дядя Ваня, на другой день, ранним рано, выехал в Камышин, к лесу на постройку прицениться хочет. В этот день, вечером, попросила бабушка семена подержать ей шерсть. С удовольствием сидел он на табуретке, держа в широко раздвинутых руках серый моток. Бабушка в глубоком кресле и мотала один клубок за другим. Ить вот беда-то какая. Осень заходит, чулки вязать надо, у всех во взят поизносились, не наштопаешься на такую ораву. Ох, Господи Иисусе Христе, вот, уехал Ваня, дядя твой, и все думки мои в те времена перекинулись, когда он малым мальчонкой был, а и я тогда вовсе молодая была. Жил он у мачехи своей, в старом курене на хуторе. Недюже любила она его, нет, прости ей Бог, не имела она к ни своему дитю ласки. Вот как-то, а было ему этот годов 7-8, попросился он ночью до ветру сходить, а мачеха его с кровати встать не схотела. «Иди, — говорит, — чай, и сам дорогу хорошо знаешь». Страшно ему было через весь курень, а большой он был, по коридору в темноте в самый дальний угол идти, туда, где у них зимний нужник пристроен был. Пошел это он, в одной рубашонке, справил дело свое, повернулся назад, доходит до самой двери, что в столовую вела, глядь, ан стоит в ней высокая женщина, вся в белом закутана, вон вроде, как у старинных греческих статуи в тунике были. Стоит она в дверях и дорогу ему заступила. Глянул он на нее и обмер, высокая она, почитай, до потолка, в темноте никак лица ее не разглядеть. И не успел он дыхнуть, слова молвить не поспел, Нагнулась она и ему, будто иголкой альшилом, в левую ступню сверху уколола. И так это заболело, такой страх на него напал, что закричал он не своим голосом и на пол упал. Выскочила мачеха к нему, подняла, на кровать поклала, кричит дитё, плачет и на ногу показывает. Глянула мачеха, а там будто от иголки, аль от булавки, пятнушка краснеет. Всю ночь дитё от крику не унималось.